Сергей Мельников, «Узурпатор». Пепел и сборка. В день, когда родился полковник Раут, красный карлик Пайки выбросил особенно мощный протуберанец. Через 34 минуты плотный поток протонов пронизал атмосферу, но обгоревшим телам тех, кто не успел забраться в убежище, он уже не повредил. Эмма Раут, худая и жилистая, как морской конек, с выгнутой для равновесия спиной, мчалась вниз по ступенькам госпитального центра «Изборка». На предпоследней площадке отошли воды. Эмма не остановилась, только крепко вжала под живот подол больничной робы. Сзади вскрикнули, грохнулось тело, кто-то завопил от боли, кто-то разразился проклятиями. Эмма влетела в щель закрывающегося гермозатвора, больно стисав плечо. Глянула в сужающийся просвет, на лестнице куча мала. Руки, ноги, серые от натуги и боли лица. Она успела. Жалеть о тех, кто не смог, было некогда. Эмма всегда правильно расставляла приоритеты. Раут выбрался на свет через пару часов. Под щелчки датчика радиации и мамин рев. «Да вылезай ты уже, черт тебя дери!» Кожу кололо, волосы шевелились, во рту стоял вкус ржавого железа. Между ног горело и саднило, будто сапогом кто врезал, но Эмма была счастлива. «Ну кто? Мелкий засранец! Кто у нас тут мамочку 8 оборотов мучил?» Засюсюкала она, взяв на руки сына. И Раут потянул к ней багровые ручонки. «Один оборот Кодумы вокруг Пайки — 3 миллиона секунд, около 34 земных дней. Для удобства колонисты продолжают использовать слово «год». Он равняется 10 оборотам Кодумы и немного меньше земного года». 600 оборотов спустя полковник Раут рукой в багровой перчатке подтянул к себе толстую подшивку из 848 бумажных листов, отпечатанных на доисторическом принтере. На титульном листке стояло «Антон Весик, узурпатор». По бокам тянулись неряшливые полосы от изношенного картриджа. «Мои экземпляры качеством получше. Уж не перепечатывают ли их в канцелярии?» — сказал Раут, переворачивая титульный лист. «Это какая редакция? В моей коллекции их уже 23». «Вы позволите?» Заключенный в ядовито-салатовой робе протянул руку. Пальцы заметно дрожали. В комнате было темно, единственный источник света — настольная лампа на гибкой ножке. Раут развернул ее так, чтобы свет падал Весику на колени. Осветился голый бетон пола и стены, решетка вентиляции за стулом. Бумажная полоска, привязанная к верхней ламели, еле заметно шевелилась. В комнате стоял затхлый запах гнилых орехов. «Пожалуйста», — Раут передал ему подшивку. Трясущимися руками заключенный раскрыл ее на середине. Тыкаясь кончиком носа, зашелестел страницами. «У меня забрали очки», — извиняющимся тоном сказал он. «Ну, а как же, Весик? Вдруг ты разобьешь их и вскроешь вены? Ты нужен мне живым». Весик, сощурившись, уставился на Рауда. Его длинное лицо благородного бледно-красного цвета нервически подергивалось, густые сидеющие волосы торчали в беспорядке. «Зачем? Зачем я нужен вам живым? Чтобы сгноить меня в тюрьме?» Весик говорил тихо и торопливо, как говорят попрошайки, завидя полицейского. «Казнить вы меня не будете. Нет, нет, не будете. Ни к чему вам моя казнь. Тихонько удавите в своих казематах». «Так какая редакция?» — будто не слыша спросил Раут. — Последняя редакция, последняя, самая полная. Это хорошо. Раут забрал подшивку, покачал в руке. Бумажная книга, сказал он. Ей бы хорошую обложку. Вы большой молодец, Весик. В век, когда реклама не работает, а новости никого не интересуют, завирусить печатную книгу — самиздат в его древнем, исконном значении. Я восхищен. Вам бы на государство работать, а не заниматься глупым франдерством. «Ну нет, увольте, не желаю!» Весик теребил пальцами материал робы. Жесткая бумажная ткань невыносимо царапала кожу. Простому Кодуману такое нипочем. У них кожи дубленые. А Весик с детства носил шелк и мягкую натуральную шерсть. Повышенная чувствительность — проклятия высшего света. Последние несколько лет качество его жизни ухудшилось. Первая редакция «Узурпатора» вышла за границей. Весик с гордостью поставил на ней свое имя. Когда никаких границ не стало, он пожалел об этом, но было поздно. Пришлось прятаться в тайниках своих друзей. Каждый большой дом на Кодуме имеет свой тайник. Но эти тайники были во сто крат комфортнее того убожества, что его окружало. От тусклого света экономок дежурного освещения его непрерывно подташнивало. В глазах плавали черные мухи, вода отдавала хлором, а еду и пес не стал бы есть. Но то, что ждало Весика впереди, было еще страшнее. Он был напуган, и страх его выплескивался глупыми, позерскими фразами. И пока они еще висели в воздухе, Весик уже жалел, что открыл рот. Покачивая головой, Раут перелистнул несколько страниц. «Ракетная атака на правительственный квартал Вышгорода. Славное дело было. Непроницаемый противоракетный купол, самый плотный на нашей планете. Мне помогли две вещи. Уверенность правительства в его непроницаемости и мой однокашник. Он ввел в систему нужного человечка. Когда ракеты вошли в зону поражения ПВО, ни одна пусковая установка не сработала. Я не знал. Я, конечно, предполагал вирус. Вирусом был майор Геллер из Управления собственной безопасности и маленькая серая крыска с потными подмышками, кличка Снифер. Настоящее имя неважно. Крыска выполнила задачу и сдохла в бункере во время зачистки. «А майор Геллер? Мне ни разу не попадалась эта фамилия». «Майор Геллер был очень горд своей ролью. Так горд, что мог мне помешать. Он героически погиб, защищая подземный кабинет президента. Так написали твои предшественники, Весик. Это все, что я мог сделать для старого друга». «Это чудовищно!» «Думаешь? Человек он был не высшей пробы. Столько всего полезло после его смерти, лучше тебе не знать. Даже мне было гадко. Я решил, что лучше не вспоминать о нем в официальной хронике. А то, что разнесла оппозиция, быстро забылось». Весик вытер вспотевшую губу и зябко втянул кисть в рукав. «Значит, удавите. Иначе к чему такая откровенность?» Раут наугад открыл книгу в середине. Бросил быстрый взгляд на Весика. «Ты какой-то бледный. В обморок падать не собираешься? Может, воды?» «Да, пожалуйста». Раут достал запаянный пакет с водой из стандартного армейского пайка и бросил на стол. Весик откусил уголок и выжал его в рот. зубы выбили нервную дробь. Раут хмыкнул и постучал пальцем по странице. «Вот тут неточность. Непроверенные данные. Стыдно, Весик, выдавать глупые слухи за истину». «Вы о чем?» «О расправе над руководством Союза партий гражданских свобод». «Это не слухи, информация из первых рук». «Чьих, интересно? Ярвика?» «Да, Ярвика. Вы убили его детей». «Он был не слишком откровенен с тобой. Я в самом деле озаботился судьбой детей-заговорщиков. Их безголовые родители получили по 20 лет каторги за измену родине. Но дети не должны отвечать за грехи отцов. Все от мала до велика были устроены в государственные интернаты». «Многие погибли?» «Немногие, не надо преувеличивать. Да, дети гибнут, умирают от болезней и собственной глупости. Это происходит не только в приютах. Если хочешь, я запрошу для тебя статистику об уровне смертности в государственных детских учреждениях. Он не выше смертности в полных семьях». «Зачем мне это?» «Для торжества правды. Разве не этому ты посвятил свою жизнь? Ну что ты отворачиваешься? Или тебе нужны только отдельные, определенные, удобные виды правды, а без остальных ты вполне можешь жить?» «Ярвик сказал, что его дети умерли. Он не мог мне соврать». «Ярвик не уточнил. Наверное, что дети умерли для него. Я организовал встречу с отцом спустя 3 года. Старший к тому времени был кадетом авиационного училища. На хорошем счету. А младший... О, активный львенок! Спортсмен. Отличная успеваемость. Для школьного портала он вел политическую рубрику. Рассказывал однокашникам о событиях в мире. Ярвик, как журналист, должен был оценить, но его встреча с сыном расстроила. Дети тоже не очень охотно с ним общались. Заметна была некая напряженность. Я смотрел видеозапись встречи». «Вы промыли им мозги!» — выкрикнул Весик. «Или наоборот, оградил от промывки мозгов. Все относительно». «Демагогия!» С этим словом изо рта Весика вылетела капелька слюны, и он сжался на стуле, перекосился, выставив Крауду правое тощее плечо. «Я демагог в изначальном, неискаженном смысле слова. Управитель народа. Что ты жмешься? Может, тебе в туалет надо?» «Нет, да, да, я хочу в туалет. Можно мне в туалет? Пожалуйста!» «Конечно, можно. Не стоило так мучиться». Раут нажал кнопку под столом. Открылась дверь, вошел гвардеец в багровом камуфляжном комбинезоне, вскинул кулак к плечу. Раут кивком принял приветствие. «Отведи заключенного в гальюн. Потом вернешь его обратно». Весик встал, кособоко проковылял к двери. Там оглянулся. «Зачем вы меня мучаете, полковник? Зачем тратите время? У вас мало дел? Вы же все равно меня убьете. Вы всех убиваете. Вы даже своих земляков не пожалели». Гвардеец резким махом разложил электрическую дубинку, но Раут покачал головой. «Ты сейчас мое дело, Весик», — сказал он спокойно. — «Иди, оправляйся и продолжим разговор». Только закрылась дверь, Раут выключил лампу. Сняв очки, долго, до боли, до призрака радужки в черноте, массировал уставшие глаза. Прошло уже 30 лет. 300 оборотов вокруг звезды, а мать его никак не простит. Он упрашивал тогда гордую старуху уехать к нему, в Вышгород. Но она уперлась. Жесткая, вяленая баба, вдова капрала, змея пустыни. Раут отца почти не помнил. А в те мутные стеклышки раннего детского зрения мог попасть и не он, а кто-то из сослуживцев. Лихо сдвинутый назад и на бок берет, обнажает изъязвленный песком лоб. Глаза Рауд не помнит. Они всегда под очками, сдвигающими спектр от красного к тревожному зеленому. Единственное средство от алой слепоты. Черная, чернее, чем у него, Рауда кожа. Тонкий нос с горбинкой, тонкий рот, как трещина. Зубы с оранжевым налетом от сушеных листьев сигура. Змеи жуют его в рейдах. В пустыне ориентиров никаких, кроме пакетных сигналов от городских станций. Штурман лидера по триангуляции отмечает точку на бумажной карте, корректируя направление. Остальные едут следом. Карминовый песок сливается с красно-оранжевым небом, а над головой огромное пятнистое солнце, пунцовое, с разводами киновари. Пустыня бескрайняя, ровная, багровая. Багги катят по песчаным валам вверх-вниз, вверх-вниз. Качают бойцов, как малышей в колыбельках. Солнце висит, пейзаж не меняется. И кажется, что багги не двигается, только качается на рессорах. И ветер дует в лицо. Мозг сходит с ума, начинает пририсовывать то, чего нет. И только мерное движение челюстей и бодрящая горечь удерживают в сознании. Без сигура и конверсных очков в пустыню лучше не заезжать. Пустыня ставит тавро. На всем ее печать. У змеев грубые негромкие голоса, неторопливый говор, иссеченные, изрубцованные песком голосовые связки иначе не могут. Движения скупы и точны. Каждое лишнее движение — это новая порция песка под ткань. Кожа в рытвинах, очень черная, самая черная на Кодуме. Никто на планете не проводит столько времени под солнцем. Худые, жилистые, высушенные. Лишняя влага в телах не задерживается. Выносливые, упертые. Без этого любая нештатная ситуация кончится гибелью. Змеи, бывало, после аварий или внезапных бурь ползком добирались до обитаемого кольца. С отказавшим оборудованием, в ожогах, фонящие, как древний реактор, и выживали. Когда Раут уничтожил правительственный квартал Вышгорода, сеть взорвалась негодованием. «Кровавым полковником» окрестили его писаки. Прозвище так ему понравилось, что даже подчинив себе всю планету, он остался полковником, только сменил род войск. Стратегические ракетные — на войска внутренней безопасности. Плюс 3 звания достаточно, чтобы сохранить за собой высшее воинское звание. Ни генерал-лейтенантов, ни полных генералов на планете давно не было. Как и воин. Все соседи спешно забряцали оружием. Но осторожно, с опаской. Побряцали и перестали. Очень быстро все затихло. Никто не ожидал такого пренебрежения сопутствующими жертвами. Все его действия настолько противоречили провозглашенной гуманистической доктрине Кодумы, что планета оцепенела от шока. Такого эффекта он и добивался. На краю амебообразного кратера в Вышгороде быстро вырыли бункер с массивным блокгаузом. Из новой резиденции во все независимые города и союзы поехали делегации. У каждого представителя Рауда письмо с предложением добровольно вступить в создаваемую им федерацию. Правительство заняли выжидающую позицию. Все ждали решения самого сильного игрока. объединенного южного сегмента кольца, Альянса Лоуны. Но они молчали. И только родной Рауду Изборг восстал. Змеи взяли посольство Вышгорода и вывезли глубоко в пустыню. Рауд так и не нашел их останков. Потом военный комендант Изборка позвонил ему и хриплым тихим голосом рассказал, как и в каких позах Изборг будет иметь и трусливый Вышгород, и Рауда, и всю его изнеженную армию. Мать в разговоре комендант не упомянул. Вдова змея — это святое. Положив трубку, Рауд долго, с восхищенной улыбкой покачивал головой. Потом отправил к Изборку карательный корпус. Мятежный город изготовился к долгой осаде и затяжным уличным боям. Рауд не сомневался, что его упертая старуха будет на баррикадах в первых рядах. Штурм города грозил большими потерями, а распылять силы Рауду было смертельно опасно. Он связался с комендантом, предложил змеям сдаться и влиться в вооруженные силы Федерации в качестве элитного корпуса. Снова был послан далеко и витиевато. Дослушивать не стал и дал команду начать ракетную атаку. Первая ракета распылила квартал его детства. Все, что он мог сделать для матери — убить ее быстро. Рауд надеялся, что в момент удара она была там, а не на баррикадах. К концу атаки над руинами Изборка пролетели бомбардировщики и сбросили противобункерные бомбы. Вспышка на солнце и поток протонов получасом позже довершили дело. Рауд отхлебнул воды. На зубах скрипнул песок. Режим жесточайшей экономии. Он сам распорядился увеличить вдвое период замены фильтров. Стратегически это был очень правильный ход. Сеть взорвалась негодованием. Больше всего возмущений было из-за гибели матери полковника. Но эта волна оказалась еще короче и жиже. Рауд стер не только город детства, но и последнюю надежду Кодуманов на его человечность. Начался парад присоединений, и первым в его Благаус примчался посол соседнего с Изборком города, Ребеля. Посол развернул экран, включил видеообращение своего президента. Холеный краснолицый старик, такой светлокожий, что сразу ясно, без нужды и в окошко не выглянет. Завитые усики, белая подстриженная бородка, волосок к волоску, как у сетевого мелодраматического актера. Амплуа — благородный отец семейства, столб общества, и потому он был вдвойне, втройне Рауду противен. Долго и пространно он распинался о единстве, писал словесами причудливые узоры. На 10-й минуте Рауд устал и хлопнул ладонью по столу. Посол подпрыгнул, икнул и остановил воспроизведение. «Резюмируй!» — кратко скомандовал Рауд. Посол, запинаясь, пояснил, что Ребель очень хочет вступить в новую планетарную федерацию, но рассчитывает, как первый подписант, сохранить за собой частичную независимость. Рауд долго сидел, рассматривая подергивающееся веко посла, такого же благородно краснокожего, как его президент. Не потому, что подбирал слова, он успокаивал себя, чтобы не расхохотаться, и все же не выдержал, прыснул совсем не солидно и поспешно добавил: «Не вижу препятствий». Рауд сдержал слово. Все прочие государства вошли в Федерацию Кодумы на правах равных субъектов, а трусливый изнеженный Ребель остался протекторатом с урезанными правами граждан. Федерация ввела усложненный визовый режим. Играя на тонких струнах связи, коммуникаций и снабжения, постепенно переподчинила себе и средства массовой информации, и экономически значимые объекты. Но главное – ребельские дети. Полковник никогда не забывал о детях. Он ввел обязательную сертификацию школьных учителей, но к сертификации допускались только граждане Федерации, а по межгосударственному соглашению законы протектората не могут входить в противоречие с законами метрополии. Каждый ребельский ребенок, достигнув 5-летнего возраста, отправлялся на обучение в одну из школ Федерации. Через 12 лет, получив школьный аттестат, он мог продолжить обучение в институте или военном училище, а мог вернуться домой. Но каким бы ни было его решение, он больше не чувствовал себя ребельцем, а к родному городу относился с плохо скрываемым презрением. Ребельцы учились не привязываться к детям, рушились связи, рушились семьи, падала мораль. Лишившись детей, общество потеряло соединительную ткань, нечто связующее, ограничивающее, требующее образцов и эталонов, и распалось на отдельные замкнутые в себе клетки, хаотически сталкивающиеся друг с другом. Полковник был доволен. Он прилетел в Ребель через 10 лет. В моду там вошли какие-то идиотские тряпки, намотанные на голову. Глаза у мужчин были подведены по нижнему веку белой краской. Пару оборотов назад, говорят, все поголовно выбеливали себе лица полностью. Рауд много улыбался, жал руки, похлопывал по плечам. Для него все эти внешние излишества были знаком внутренней пустоты. Он был доволен. Рауд много гулял по ребельским улицам, приветливо махал прохожим. Люди отводили взгляд и спешили скрыться. На следующий цикл, задолго до начала рабочей смены, он со своими гвардейцами на 4 багги отправился к Изборку, подальше от ветшающей роскоши, подобострастных улыбок и напомаженных усиков. На Кодуме нет смены дня и ночи, и колонисты ввели 10-ичную систему, опирающуюся на 1 секунду. Цикл, условный день, продолжается 100 тысяч секунд, делится на 10 часов, в часе 100 минут, по 100 секунд. Долго со старой картой города бродил по песку, выискивая какие-то знакомые ориентиры. Глупо надеялся найти хотя бы обломок необычного фиолетового цвета. Таких домов в Изборке, кроме дома матери, больше не было. Но пустыня стерла все краски, кроме оттенков красного. Он стоял посреди города, в котором родился и который уничтожил, города, уже полностью поглощенного пустыней, и думал о том, что трусость хранит стены, а отвага — дух. И чем больше древних зданий в городе, тем слабее люди в нем живут. Через 2 оборота он начал наступление на альянс Лоуны. Последнее неприсоединившееся государство. Сильное, богатое, но слишком разнежившееся. Раут, покорив почти все обитаемое кольцо, обесценил их капиталы. А люди альянса свою жизнь ценили выше свободы. Раут после недолгого сопротивления взял 1-й город. Не город, поселок у Иридиевой шахты. Всех жителей вывел на площадь и устроил децимацию. Отобрали каждого 10-го, наугад, связали и разложили по площади. Как только такосы, чувствительные к перепадам излучения, начали скручивать свои огромные глинцевито-черные кожистые листья, загнали оставшихся жителей в штольни. Приговоренные, как огромные гусеницы, крича, рыча, воя, поползли следом. Мужчины, женщины, нескладные подростки, дети. Вся площадь всколыхнулась этим волнообразным движением. Пара сотен жизней за жизнь миллионов, в очередной раз сказал себе Рау, перед тем, как шлюзовые створы штольни закрылись. То же самое он говорил перед разрушением изборка, бросил в лицо своей старухе, когда она выплыла из тьмы под закрытыми веками, со своим вечно стянутым поджатым ртом. «Твоя жизнь за жизни миллионов!» Она ничего не сказала. Так и приходит к нему во снах, молча, никак не простит.